Глава 22. Кладбище Кремянки располагалось в тенистом парке, посаженном недалеко до ухода Фериха в горы. У каждой семьи тут был свой участок, где находили свой покой все предки рода, обычно в виде пепла в вазах, а о людях напоминали либо обелиски с гравюрами, либо таблички. «Помню, я был совсем маленьким», — проговорил Ферих, глядя на ряды деревьев, — «когда жители собрались и приняли решение выделить место под кладбище, но сначала засадить его красивыми деревьями, выделив каждому роду свой небольшой надел. Мы предполагали, что будем приходить сюда теплыми солнечными вечерами и глядеть на своих усопших родителей». «Уж не знаю, какие он теплые вечера имел в виду. Как по мне, так сейчас было люто холодно на улице, но я был единственный в физическом теле, так что волновало это только меня. Ферих же с момента, как мы снова вышли из пещеры на улицу, стал более сентиментальным. Много вспоминал о своей прошлой жизни, о жене и детях. Мы его не перебивали. Лишь Рик изредка что-то уточнял о душе артефактора. Мне же было вообще не до того». Я постепенно восстанавливался после битвы, и это касалось не физического состояния, а именно морального. Никогда я еще не дрался с таким количеством противников, в том числе одновременно. Я стал другим. Битва изменила меня. Исчезли сомнения, волнения, возможно, страх, если он был. Я переродился еще раз. Но теперь остался в том мире, в котором был. Мне нужно было время, чтобы принять себя нового, чтобы научиться общаться с окружающими с точки зрения того, которым я стал. Перед выходом я собрал сферы, которые не успел впитать, и положил в сумку. Их было не очень много и не было каких-то редких, но все равно этого было достаточно для того, чтобы продолжить жить не впроголодь, не считая каждую копейку и не матерясь, получая очередной счет». Потом Йонир забрался обратно в кольцо, сказав только: «Два дня не трогай меня вообще! Я это... спать, в общем!» «Отлично! Он, блин, спать, а я ехать! Чудесно!» Но на этот раз у меня были сферы, чтобы вызвать его. Я решил, что всегда буду носить при себе парочку синих, чтобы в случае чего иметь возможность призвать демона. Меч привлекал к себе слишком много внимания. В полумраке пещеры, освещенной только жилами в стенах и наростами на полу, он сиял, излучая собственный свет. На улице, особенно в лучах солнца, все было куда обыденней, и все равно мой меч привлекал внимание. Он казался драйным и начищенным до блеска, а еще... Еще он оказался столь изящным, что я решил, сам император не отказался бы владеть подобным оружием. И вот мы дошли до окраины Кремянки, где располагалось кладбище. Нет, конечно, шел снова только я. Рик с Ферихом плавно летели, беседуя на далекие от меня философские темы о смысле жизни и посмертном существовании. Йонир храпел в кольце, иногда даже мешая сосредоточиться, а я шагал. «Хочу посмотреть на свою жену», — проговорил дух артефактора, безошибочно петляя между участков, чтобы найти свой. «Какая она стала? Какой ушла?» И тут он остановился, как вкопанный. «А дети? А вдруг они недолго прожили? И я сейчас узнаю об этом». Я хотел поинтересоваться, имеет ли это какое-нибудь значение спустя столько лет, но Рик меня опередил. «Дружище, Ферих, смотри туда!» И указал на огромную, чуть ли не в два человеческих роста статую, стоящую совсем недалеко от нас, практически в центре пространства. «Это же ты!» Мы подошли. Действительно, массивная, слегка обшарпанная от времени статуя совершенно точно изображала Фериха. Он стоял, плавно раскинув руки, словно дарил что-то невидимое людям. На табличке под статуей так и было написано: «Дорогому Фериху, достойному гражданину, любимому мужу, отцу и настоящему герою. Он избавил город от монстров ценой собственной жизни. Вечная слава». «Хм», — подумал я, глядя на это великолепие. «И как могло произойти, что люди постепенно об этом забыли? Что овеяли легендами горы и стали просто говорить, что оттуда не возвращаются? Впрочем, уверен, что это не единственный случай в истории. Иногда люди через 30-40 лет забывают, как жили в те времена, а помнят только слухи, легенды и то, что им о тех временах рассказали. Тут же прошло значительно больше. Из моих размышлений меня вырвали странные звуки, то ли вздохи, то ли всхлипы. Это чересчур расчувствовался Ферих, причем не своему памятнику, отнюдь. Он приник к надгробию жены, которая была изображена еще молодой, но уже, видимо, после того, как артефактор ушел, потому что грусть из ее глаз художник убрать так и не смог. «Нам пора», — проговорил Рик, стараясь не смотреть на вызванную им душу. «Это не для чужих глаз». «Погодите!» — Ферих метнулся к нам и завис в паре метров. «Спасибо!» — сказал он, кивая Рику, а затем и мне. «Огромное вам спасибо! Теперь я могу упокоиться с миром!» «Конечно!» — кивнул ему Рик, и вдруг силуэт артефактора стал потихоньку развеиваться, словно легкие дуновения ветерка растаскивали его душу по крохотным частичкам. Последними словами, которые он прошептал, были: «Я иду к тебе, любимая». «Да», — сказал на это отшельник, когда вызванная им душа исчезла. «Меня бы, что ли, кто-нибудь рассеял?» Он развел руками, а потом посмотрел на меня. «Но не сейчас, не сейчас», — встрепенулся Рик и оскалился, показывая призрачные зубы. «Сначала делай, но все-таки...» «Как это древний балдуй хорошо ушел, а?» Я был согласен. Ушел он действительно хорошо. У меня даже на душе чуточку стало легче. Вот бы каждая история заканчивалась счастливо. «Едем к тебе?» — осведомился мой новый спутник. «Да», — ответил я, глядя на статую Фериха. «Но сперва одно важное дело». Я решил зайти в тот же магазин, где девушка подбирала мне теплую куртку. Причин тому было несколько, но самое главное, что человек мне уже был известен. И это, в моем понимании, должно было облегчить понимание ею того, что я собирался донести. «Зачем тебе вообще к местным?» — спросил меня Рик, который никак не мог взять в толк, что именно я хочу сделать. «Все у них будет нормально. Будут постепенно появляться монстры, они их будут убивать». «Тут очень велика сила легенд», — ответил я, устремляясь внутрь магазина. «Если людям не помочь сейчас, они еще долго будут им верить». «Вы что-то сказали?» — доброжелательно спросила Занна, выходя откуда-то из подсобки. «А это...» И тут она замерла, хлопая глазами. При этом рот ее открывался и закрывался, но она не могла проронить ни звука. Взгляд ее, разумеется, был прикован не ко мне, а к Рику. «Чего?» Поинтересовался с вызовом Рик и демонстративно проверил призрачную ширинку. «Все ж в рамках приличия». Девушка перевела взгляд на меня и ткнула пальцем в призрака. «Это же...» Смогла она вымолвить на вдохе, но снова поперхнулась словами. «О, знакомьтесь», — ответил я, кивая в сторону Рика. «Это тот самый человек, которого я и искал. Только вот за последнее время он стал несколько... легче, прозрачнее». Я развел руками. «Ну, я, собственно, не хвастаться пришел». «Вы вернулись из пещеры». Занна, видимо, хотела переключиться с одного факта на другой, только он шокировал ее еще больше, чем предыдущий. «Наверное, я слишком сильно ударилась головой утром». Она отвернулась от нас и сделала шаг обратно в подсобку. «Надо бы медиков вызвать». «С тобой все в порядке», — сказал я, внимательно наблюдая за ней с ироничной улыбкой, слегка склонив голову на бок. «Я действительно вернулся из хребта дьявола. Более того, есть еще новости, которые касаются всей Кремянки. Вот, зашел передать их тебе. А ты уже давай дальше». «Отец!» — крикнула девушка, вскрытая от глаза помещение. «Подойди, пожалуйста!» Через минуту перед нами появился бородатый мужчина с неизменным топором у пояса. Вот только его никак нельзя было принять за бойца. И слишком уж он полным был. И слегка менее крепкий, чем дочь, потому что сразу упал в обморок, как только увидел призрака. «Папа, папа, что с тобой?» Занна склонилась над ним. Я же взял бутылку воды, стоящих на журнальном столике при входе, и вылил содержимое на лицо мужчине. Тот открыл глаза. Снова увидел Рика, который, в свою очередь, закатил свои. «Я же не монстр!» — отшельник с негодованием развел руками. «Я же обычный человек, только немного бесплотный, все». «Понятно», — — ответил человек и протянул ему руку. «Мама Марк!» Вместо попытавшего стукнуть себя по лбу Рика, руку Марку пожал я. «Здравствуйте, Марк!» Мне-то было важно донести информацию и спешить на автобус, который, судя по расписанию, уходил меньше, чем через полчаса. «Я хочу, чтобы вы меня послушали, и постарайтесь не перебивать, пожалуйста, потому что у меня очень мало времени». «Да-да-да, конечно», — ответил мужчина, которого мы вместе с его дочерью подняли на ноги. «Слушаем вас». «Я освободил хребет дьявола от проклятия». Мне не хотелось говорить слова вступления, поэтому я доносил информацию напрямую. «Из минусов. К вам теперь снова будут забредать монстры». «Мама-монстры?» — не удержался и все-таки перебил меня мужчина, но выражение его лица показалось мне странным. «Монстры?» — кивнул я. «Ну, наконец-то!» — бородач хлопнул в ладоши. «Мы будем, как все нормальные люди!» Мы с Риком переглянулись, и тут я понял, что мы даем людям то, чего они были лишены всю свою жизнь, и, осознав это, продолжил. «Но теперь у вас будет собственный данж, и не надо ездить за сотни километров». Да, радость в глазах Марка была неподдельной. «Единственное, что вам нужно будет сделать, обезопасить множественные естественные ловушки, расположенные в этих пещерах. Разные ямы, кислотушку, радеры, ну и прочее. После этого туннелями под горами вполне можно будет пользоваться». «К сожалению, туда нельзя ходить», — воодушевившийся было Марк сгорбился, и азарт в его глазах погас. «Оттуда никто не возвращается». «Папа?» — Занна взяла отца за руку. «Макс ходил туда и вернулся назад». «Этого не может быть», — еще сильнее увереннее покачал головой Марк. «Значит, он не дошел. Из пещер под горами нет выхода». Мне некогда было уговаривать этого бородатого здоровяка, поэтому я просто достал из кармана артефакт. «Вот», — я показал камень на ладони. «Эта штука не выпускала из-под гор, ее теперь там нет. Пещеры свободны для посещения, но нужно прибраться. Собственно, это все, что я хотел сказать. Ну и да, о монстрах, которые теперь не будут заперты внутри». Отец Заны смотрел на меня с недоверием, потом перевел взгляд на Рика и схватился за сердце, но на этот раз выстоял. «Ладно», — я протянул ему руку. «Мне, к сожалению, некогда. Прошу вас, передайте мои слова всем остальным. Можете не верить, конечно, но я вам клянусь, что снял проклятие с пещер». «Хорошо, Макс, спасибо», — ответила девушка и посмотрела родителю в глаза. Но тот лишь качал головой, до сих пор не веря в происходящее. «Ну все тогда, до свидания», — сказал я и махнул на прощание рукой. «Надеюсь, мы с тобой еще когда-нибудь увидимся», — улыбнулась Занна и послала мне воздушный поцелуй. «Далековато», — подумал я. «Не наездишься». Выйдя из магазина, я поглядел на призрак, паривший с правой от меня стороны. «Слушай, а ты можешь становиться невидимым?» — поинтересовался я, глядя на него, и, видя, как тот начинает раздувать щеки, добавил. «Нет, это я не с целью тебя обидеть. Просто же мы перепугаем всех на своем пути, а водитель автобуса нас еще до перекрестка вести». «Ну, ладно. Но потом надо что-то придумать. Я же не урод какой-нибудь. Я люблю, когда на меня смотрят». Я усмехнулся. «И табличку, что ли, на него повесить?» «Кстати», — не унимался призрак. «А почему это краля тебя Максом называла? Ты же Гардар». «Гардар. Это мое старое имя. И новое. А простые люди знают меня как Макса». «О-о-о», — важно покивал Рик. «Внушает». В автобусе я решил сделать еще одно важное дело. Достал телефон и нашел номер худого следователя, который меня сюда, собственно, и послал. «Здравствуйте», — начал было я, но вспомнил, что не знаю, как зовут моего собеседника. «Дэн», — сказал тот холодно. «Можешь называть меня так, Макс? У тебя есть какие-то новости?» «Совершенно верно, Дэн». Мне заранее было немного смешно. «Дело в том, что я нашел Ричарда, но есть один нюанс». «Нашел Ричарда?» Для следователя явно важнее было другое. «Ты серьезно? Ты не шутишь сейчас, Макс? И ты правда уговорил его приехать к нам в Кант?» «Уговорил», — ответил я, прислушиваясь к словам следователя, так как понимал, что могу услышать что-то важное. «Едем в сторону города из Кремянки». «Класс!» Радость следователя была несопоставима с тем, что я от него ожидал. «И когда вы будете?» «Через пару дней, точнее, напишу сообщение. Я хотел бы узнать, как будет проходить процесс моего оправдания». «Очень просто», — ответил из трубки следователь, старавшийся изо всех сил взять себя в руки. «Мы соберем представителей общественности, судей, полицейских, родителей погибших, и при всех них будет проведен сеанс вызова души старателя. Тебя это устроит?» «Да, вполне», — ответил я и усмехнулся. «Вот только есть один нюанс, как я уже говорил, и мне хотелось бы знать, не повлияет ли он на весь этот процесс?» «Не должен». Только теперь мой собеседник напрягся. «А что случилось?» «Дело в том, что Ричард тоже умер», — проговорила в трубку. «Уже 10 лет назад». «И кого ты тогда везешь?» «Так случилось», — ответил я, чувствуя, что призрак до сих пор находится рядом со мной, хоть и стал почти полностью прозрачным. «Что Ричард стал теперь призраком. Это как раз произошло благодаря его дару. Можно сказать, он сам себя не отпустил в вечность, оставшись на земле, но без тела. Я как раз и хотел узнать, сможет ли он в таком виде принимать участие на слушаниях». Я обдумал сказанное и добавил. «Если что, способность вызывать души умерших у него осталась». «Ты сейчас серьезно?» — тихо спросил меня Дэн. «Абсолютно. Мы просто уже с ним в автобусе сидим, едем в сторону Канда. Мне важно, будут ли учтены слова и действия призрака?» «Так...» Следователь явно был ошарашен, и быстрого решения от него ожидать не приходилось. «Я думаю, что да». И по его голосу было ясно, что он постоянно ждет, что я расхохочусь над его наивностью и доверчивостью. «Но ты же понимаешь, что его должны будут увидеть». «Тут он как раз не против. Так что, по рукам?» «Ждем тебя», — ответил следователь. «Ничего себе!» — Леха восхищенно сжал мой бицепс, который стал в 2 раза больше против того, что у меня был. «Это что за препараты ты жрал, чтобы так раскачаться?» «Я жрал не препараты, а монстров», — ответил я и оскалился. Правда, быстро понял, что лучше так не шутить возле здания, где были назначены общественные слушания по моему делу. «Ладно, потом расскажу, если захочешь», — отмахнулся я. «Спрашиваешь», — проговорил друг и ущипнул меня за мышцу. «Больно же, ну!» Видимо, он решил проверить, не искусственные ли это накладки. Слушание по делу – это, по сути, своей почти полноценный суд под председательством судьи. Выступает представитель общественности, приводит свои аргументы защита, говорит свое слово и обвинение. В моем случае было все немного не так. Против меня свидетельствовали отпечатки на ноже, которым убили блоху, да слова старателя, который из-за неосмотрительности несколько раз менял свои показания. Если бы у меня изначально были деньги на адвоката, то слова старателя ничего бы не значили, в отличие от его трупа, который числился за мной. По сути, это единственное, в чем меня можно было обвинить. Хотя я и Йонер знали, что моей вины тут тоже нет. Ха, 2 пальца тоже мне. Народу собиралось очень много. Все-таки дело было весьма резонансным. Если на первых порах его не особо раскручивали, то теперь, спустя чуть больше недели, все в городе только об этом и говорили. На меня косились с откровенной ненавистью и злобой. Некоторые даже подходили к полицейским и тыкали в меня пальцем, на что полицейские отрицательно качали головами. Видимо, спрашивали, почему я до сих пор не в браслетах и не стою в позе ласточки. Что ж, надеюсь, в ближайшее время их мнение обо мне изменится». «А чё ты не набрал, как приехал-то?» — с легкой обидой спросил Леха. «Я ждал тебя каждый день. Да и Ника вон постоянно про тебя спрашивала». Он кивнул в сторону девушки, которая стояла рядом со своим отцом, но сторонилась матери. «Но отдохнуть надо было», — немного соврал я. Пока рано было говорить другу, что призрак по имени Рик, едва увидев телевизор, попросил включить его на канале с самыми тупыми сериалами и шоу, и смотрел вот его, не отрываясь. Я махнул Нике, но она отвела взгляд. «В принципе, понятно, не стоит сейчас выказывать свою симпатию возможному преступнику». Я отвернулся, чтобы не смущать, но Леха поймал мой взгляд. «Ты не думай. Ника руками и ногами за тебя, она не предала!» Он нахмурился и подвинулся к моему уху. «Но вчера мать ее так прыгалками отделала за вольнодумие, что она теперь сидеть не может. Вот жесть какая! — ответил я, потому что других слов на это у меня не нашлось. Я глянул в глаза маме Ники, стоявшей рядом с матерью Юли, моей одноклассницы, и у обоих горела яростная ненависть по отношению ко мне. Сначала я подумал что-то банальное, мол, чем я такое заслужил, а затем оглянулся назад во времени и понял, что наворотил дел с самого начала. Не нужно было ехать в Данш без Пета, не стоило делать и многое другое, но как же я мог это допустить? Я же призыватель, пусть и нулевого уровня. Призыватель же, правда, Йонер? Слушание по делу Макса Грушина под председательством судьи городского округа Кант Валерии Правдивых объявляются открытыми, сказали нам, и собравшиеся потихоньку стали тянуться в открытую дверь зала. А я стоял и наслаждался теплом нашего солнца. После холода кремянки оно стало мне еще ближе. Предисловие не заняло много времени. Председательствующая судья Правдивых в общих чертах напомнила о трагедии, разыгравшейся в данже, затем осветила хронологию событий, не забыв упомянуть и случаи в больнице. Она даже отдельно остановилась на том, что меня не смогли допросить по той причине, что я был без сознания, а на следующий день уже отбыл в неизвестном направлении. Но она тут же поправилась, что есть указание на чрезмерную занятость следствия. Пока она рассказывала известные мне вещи, я огляделся и вдруг увидел в первом ряду никого иного, как воительницу Асакуру. Значит, тоже прибыла, чтобы дать показания. Это хорошо. Один раз она уже свидетельствовала в мою пользу. А еще она расчищала завал в данже, значит, видела других пострадавших. Также тут были и работники больницы, которые работали в ту смену, когда произошло нападение. Одним словом, собрали всех причастных. Но главным номером программы должны были стать не они. «Рик, ты готов?» — спросил я у призрака, который с самого утра соблюдал строгую прозрачность. «Только не доводи людей до инфаркта, хорошо?» «Без сопливых», — был мне ответ, но с заметной улыбкой. «А теперь...» — судья открыла новый лист дела. «Следствие по делу просит вызвать свидетеля защиты...» — она запнулась... «Ричарда Гролла, который способен вызывать души умерших». Правдивых еще раз перечитала написанное. «Только почему-то указано, что он находится в необычном состоянии, и мы не должны пугаться. Что это значит, господа следователи?» «Простите, я поднялся, чтобы всех предупредить и избежать инфарктов и прочих потерь сознания. Просто дело в том, что Рик... Он умер и теперь стал призраком, но он все еще отлично справляется со своими обязанностями». Вышло у меня, прям скажем, коряво, но все равно. Что тут началось? Крики, шум, оскорбления в мою сторону. Некоторые повскакивали с места и даже пытались запустить меня чем-нибудь. Судья безуспешно пыталась призвать к порядку, но не очень рьяно. Видимо, тоже решила, что я над ней издеваюсь. Я глянул на худого следователя, но тот лишь блеснул очками и развел руками, мол, выкручивайся сам, это ты все задумал. «Рик», — сказал я, — «забудь о том, что я тебе говорил». Когда призрак стал из невидимого полупрозрачным, на какое-то мгновение в зале воцарилась тишина. Но практически сразу он наполнился визгами и воплями. Кто-то из собравшихся бросился к дверям, другие на пол, третьи все-таки теряли сознание. «Спасибо за аплодисменты», — поклонился всем Рик. «Но можно мне уже сказать?» К слову сказать, он смог только через полчаса, когда полицейские худо-бедно восстановили порядок. Но я видел по усмешке своего призрачного спутника, что он буквально смакует произведенный эффект, и теперь подобное будет происходить постоянно. «Мы вас слушаем», — сказала судья Правдивых, когда все снова сидели на местах. «Что вы хотели нам рассказать?» «О том, что сегодня у вас будет два призрака по цене одного», ответил ей мой спутник с таким вызовом, что мне даже неудобно стало. И лишь потом я понял, что Правдивых Рику просто ничего не сможет сделать. Вообще ничего. «Но для начала я хочу рассказать присутствующим, почему я вообще тут. Дело в том, что не так давно этот юноша по имени Максим попросил меня о помощи. По его мнению, преступление, в котором обвиняют Макса, совершил некто-старатель, он же Бурцев Павел Ефимович. Но так случилось, что подозреваемый Бурцев погиб. В связи с этим понадобились мои услуги, которые я с радостью предоставлю». «Скажите, как мы поймем, говорит ли душа...» На этом слове судья запнулась, но тут же собралась. «Говорит ли душа Бурцева правду?» — спросила она. «Это элементарно», — заявил призрак. «Души, вызванные мной, лгать не могут. По крайней мере, в моей практике такого не случалось. Это и есть главная особенность моей способности». «Допустим», — сказала судья и перелистнула несколько страниц. «Тут действительно сказано, что все ваши взаимодействия с душами умерших приводили к стопроцентному результату». «Так и есть», — гордо ответил Рик и важно кивнул. «Я лучший в своем деле». «Потому что единственный», — хотел я его подколоть, но не стал. «Есть какие-то дополнительные условия?» — поинтересовалась судья у призрака. «Нет», — тот покачал головой. «Только я хочу, чтобы вы в первую очередь узнали у старателя, кто именно виноват в смертях новеньких призывателей в данже. Я хочу, чтобы вы сняли подозрения с Макса и как можно скорее». «Куда ты торопишься?» — спросил я его шепотом, чтобы никто больше не слышал. «Сегодня новый выпуск «Часа суда», — ответил он таким же шепотом. «Не могу пропустить». «Рик, твою за ногу, а ты где?» Призрак огляделся. «Ну да», — он кисло вздохнул. «Но там интереснее». Душа старателя была какой-то тусклой и даже сморщенной. В отличие от Фериха, наполненного чувством собственного достоинства, этот пытался быть незаметным, а по возможности аннигилироваться, то есть самоуничтожиться. Но Рик не давал ему это сделать. «Задавайте ему вопросы», — сказал Рик, указывая на тусклую душу Бурцева. «Он ответит на все». «Скажите нам», — произнесла судья, до сих пор не веря в то, что происходит. «Это вы убили только что инициированных школьников в данже для новичков», — и назвала число, когда это случилось. Рик попросил, чтобы вопросы были максимально точными и по минимуму допускали размытых ответов. «Мы убили», — ответил старатель, и зал ахнул. Начались крики, брожения, но на этот раз судья моментально пресекла шум и кивнула полицейским, которые тут же принялись следить, чтобы ничего подобного не повторилось. «С кем вы были?» — спросила судья, глядя в упор на сморщенную душу. «Кто еще участвовал в убийстве?» «Александр Блохин и Санька Шила», — ответил старатель, но нехотя, словно пытался молчать, но у него ничего не выходило. «Александр Блохин? Тот, который найден мертвым с ножом в сердце?» — спросила судья. «Да, он», — прохрипел Бурцев, словно у него до сих пор были связки. «Кто его убил?» Правдивых была беспристрастна, оседлав своего любимого конька и уже не обращая внимания на то, кого именно допрашивает. «Я». «Кто такой Санька Шила?» продолжала судья, а сама уже кивнула следователям. «Александр Шилкин», ответил старатель. Сразу трое полицейских вышли из зала, отправившись на задержание. «Какую роль он сыграл в произошедшем?» Мне показалось, что она уходит от темы, но нет, после ответа старателя мне открылась такая бездна, о которой я и не задумывался. «Он был связным», — Бурцев говорил все же с неохотой, но уже легче, видимо, Рик смог на него нажать. «Это он нам принес заказ на молодняк». «То есть вы убили людей не ради наживы?» — уточнила правдивых. «Да какая там нажива?» Только теперь старатель поднял темные призрачные глаза и сверкнул ими. «Тройка сфер, да пустяковый лут! Вы серьезно? И за это 20 трупов?» Тут он понял, что взболтнул лишнего и замолчал. «Зачем вы убили людей?» Тон судьи был холоден и, полагаю, если бы допрашиваемый был жив, непременно умер бы только от этого тона. «Кто сделал этот заказ? Сколько вам заплатили?» «Заплатили много», — ответил старатель. «Я не считал. 50 миллионов или около того. Кто сделал заказ, я не знаю. Кто-то с самого верху». Тут народ в зале начал перешептываться, полицейские следователи переглядываться. «Санька Шила точно знает, это ему сделали заказ. Мое дело было сопроводить, устранить и убедиться в том, что все устранены на 100%. В остальном нас обещали прикрыть. Следствие должно было буксовать, улики пропадать и прочее. «Детей не жалко было?» — с презрением спросила судья. «А чего их жалеть?» — буркнул старатель. «Это же конкуренты будущие, а добычи и самим не хватает». Я видел, как судью буквально тряхнуло от ненависти, но она сдержалась. Кто-то из родственников упал в обморок, и его откачивали медсестры. В помещении повисла гнетущая атмосфера. Радовало одно — на меня перестали злобно зыркать. «Ты выкрал нож Грушин из его квартиры!» Правдивых наконец-то решила довести до конца все вопросы со мной. «Да, выкрал нож, не стирая отпечатков, зарезал блоху, чтобы все скинуть на Грушина. К этому пришлось прибегнуть после того, как все начало идти не по нашему плану», — ответил старатель. «Мы решили, что Грушин будет отличным подозреваемым». «Почему Грушин тебя убил?» Судья глянула в мою сторону, и тут у меня внутри все похолодело. «Это была самооборона? Ты ему угрожал?» «Грушин пытался добыть мои показания, но я поймал его в медвежий капкан», — ответил старатель, затем повернулся ко мне и блеснул глазами. «Только это не он меня убил. Меня его демон убил. Он разговаривает с демонами на их языке».